«Права отца», читает Людмила Широкова. Жил отец и три сына. «А что?» — спросил однажды отец. «Почитаете вы меня за то, что я виновник того, что вы появились на свет?» Старший сын сказал: «Почитаю». И средний сын сказал: «Почитаю». А младший сказал: «За это еще не за что почитать». Отец и братья рассердились и прогнали его. Ушел младший сын и пришел к перевалу. «За этот перевал не ходи, потому что в той фанзе, что по ту сторону перевала, 10 человек умерли от холеры, и только жива еще последняя дочь. А сколько ей лет?» «Ей 16 лет». «Ну, так я, пожалуй, пойду». И пошел. Приходит, а девушка говорит ему: «Разве ты не знаешь, что в этой фанзе все мои родные умерли от холеры?» «Знаю, но я узнал, что ты одна, и пришел к тебе». Она оставила его у себя и, через некоторое время полюбив, согласилась сделаться его женой. Так как отец его жены был богатый, и жена его знала, куда отец прятал деньги, то она однажды послала мужа своего за этими деньгами, и стали они богачами на всю окрестность. Слух об их богатстве дошел до братьев и отца. «Нет», — сказали они, — «мы мало его наказали, выгнав только из дома. Его надо лишить жизни, а деньги взять себе». И вот задумали они злое дело. Присылают раз-два брата письмо к младшему с известием, что умер их отец, и чтобы приходил он на похороны. Младший брат сейчас же пошел. Жена, провожая его, приказала ему, чтобы с ули он не пил в доме братьев и до парадных кушаньев не дотрагивался, а ел бы такую же простую пищу, как и они будут есть. Пришел младший брат к старшим и видит, что отец жив, а братья смеются: «Мы нарочно тебя обманули, потому что иначе не надеялись, что ты придешь к нам». Затем они посадили его за стол и стали угощать сули и парадным обедом. Но когда он налил сули и поднес отцу и братьям, они отказались. Тогда он сказал: «Неприлично и мне пить и есть отдельно от братьев», и вылил на пол сули, а парадный обед бросил собакам, отчего они и сдохли. Затем, поев с отцом и братьями, в тот же день возвратился домой. Между тем хунхузы, узнав, что младший брат ушел к своим родным, отправились туда, чтобы захватить его и получить за него богатый выкуп. Они напали на дом его родных ночью врасплох, и так как караульных собак не было, то и захватили отца, двух старших братьев, а младшего не нашли. Думая, что отец и братья спрятали его, хунхузы сперва пытали их, а потом, рассердившись, убили и отца, и братьев. А младший и до сих пор живет.